«Гарольд, подойди на мостик», — голос Гарана, прозвучав из динамика, установленного в грузовом трюме, который мы использовали вместо спортзала, прервал тренировку. «Что за срочность?» — спросил я, пересекая входной проем обозначенного выше помещения. «Нам остался последний прыжок, через 3 часа будем на месте, но тебя уже ждут. Видимо, твои компаньоны из Торговой Федерации прогнулись под настойчивыми просьбами и поделились с планетарной администрацией кодами связи», — пояснил пилот, указывая на проекционный стол, над которым висела голограмма толстого твилика, облаченного в деловую одежду, принятую на релоте. «Сами начальник торгового департамента тебя видеть желают, как хоть зовут сего досточтимого господина». Оторвавшись от разглядывания необъемного тела, едва помещающегося в видеозону над проекционным столом, обернулся я к пилоту. «Недокол Варна», — скрипнул пилот ложементом Гаран. «Есть еще что-то важное, что мне необходимо знать. А как же? Сей достойный представитель планетарной администрации Релота также является 3-м заместителем главы планетарного правительства. Тщеславен, заносчив, состраданием не страдает, лжив и амбициозен, подлец высшей пробы, но труслив до крайности. Подвернется возможность подставить ножку или толкнуть в спину, обязательно подставит и толкнет. Великодушие, доброта и честность в списке достоинств не значится. Просто душка, одним словом, сарказм, оформленный в намек на злобно-желчную улыбку, стек с моих губ. Это уже не Ара постарался, он самый, помахал кистью Гаран, чрезвычайно деятельный молодой разумный. Чрезвычайно. Юноша прислал краткие характеристики на всех мало-мало значимых представителей планетарной администрации и местных высокопоставленных юстициаров. Когда он только успевает собирать информацию. Талант. Гаран, будь добр, приготовь записи со вчерашнего сеанса. Да-да, из пересланных нашим талантом. Пора выбить спесь из этого стройного визави. Смена, находящаяся в рубке, приготовилась из первых рядов созерцать за показательной поркой твилика. Рэг за своим пультом возился с настройками камеры, с помощью которой передавалось изображение на голопроектор в кают-компании. Ни я, ни Гаран не собирались лишать экипаж развлечений. К тому же я работал на имидж, да и в планах значилось значительное расширение отряда, а отсюда следует, что авторитет мой среди наемников по незыблемости обязан превосходить гранитный утес у моря. Порка чужого дядьки играла роль своеобразной цементации отряда в одно нерушимое целое. Благодаря медитациям и глубоким погружениям в силу, я предполагал подобное развитие событий, сутками ранее заслав Неара в логово релотских бюрократов. Юный твилик, наделенный горой бумаг и полномочий, впустую тряс ими перед жирными ряхами соплеменников в роскошных одеждах, занимающих не менее роскошные кабинеты. Под маты и оскорбления чиновников и некоторых юстициаров, официальный представитель лорда Слизерина, владеющего транспортной компанией, оказался самым беспардонным образом вышвырнут охраной из административного комплекса. В процессе действия местные властители судеб не скупились на оскорбления, хорошенько оплевав прыща и застранца. «Это они обо мне так, которого представляет никчемный кусок банта пуду», заслуживший еще несколько метафорических нелицеприятных сравнений. Умница Неара снял свой поход на мини-камеру, переслав запись во время сеанса связи в межпрыжковую паузу. Остается похвалить торговцев СТФ, сохранивших инкогнито владельца их торговых калошей вовремя, не минутой раньше или позже, сдавших чиновничьи и братья коды связи. Поправив одежду и сдув невидимую пылинку с обшлага щегольского иллюзорного костюма, я кивнул Гарану и ступил на подиум голографического приема передатчика устройства гиперсвязи. «Гарольд Александр Слизерин, лорд Слизерин, приветствую вас, с кем имею честь вести переговоры». Ледяной тон и арктическое выражение лица, не предусматривающие демонстрацию эмоций, должны были подействовать на кипятящегося, фонтанирующего раздражением и эмоциями твилика либо спусковым крючком, либо ледяным душем. В зависимости от реакции оппонента переговоры с администрацией и конкретный разговор с начальником торгового департамента планеты направлялся в разные, заранее продуманные русла. Сумеет чиновник сдержать эмоции, один сценарий, не сумеет, другой. Всего заготовок было 3, а в дополнение к ним шла импровизация и майнд-трик с магией. Только полный идиот не воспользуется козырем в рукаве к полной колоде крапленых карт. А самая лучшая импровизация заранее продумывается и репетируется, чем мы занимались вчера с экипажем битых 3 часа после вечерней сказки, в конечном итоге отработав несколько основных вариантов. Чинуша, больше 10 минут мариновавшийся в ожидании и зашедший на навоз из-за мнимого неуважения к его сиятельной персоне, да еще подстегнутый мною майн-триком, сходу сорвался на оскорбление. Что ж, вариант первый, чего я добивался с самого начала. Господин, не знаю, как вас там по имени и каким клоуном вы числитесь в планетарной администрации. Да как вы смеете? По новой взорвался толстяк, пригрозив разом тысячи кар, сенатом и судом. Раз вы желаете поговорить о галактическом сенате и суде, неизвестный мне господин, то кто я такой, чтобы препятствовать вашему желанию? Холодно улыбнулся я. Твилик резко заткнулся, видимо, его до костей пробрала моя улыбка, в которой просто читалось обещание всех кругов ада. Давайте поговорим о сенате. Передо мною повисло изображение датапада с текстовым документом самого официального вида. Как видите, мистер неизвестный, это заявление в Сенатскую комиссию по регулированию торговых споров, составленное по всей форме. Заявление, составлено и зарегистрировано, осталось его только направить на рассмотрение в Сенат. Вам интересно, о чем оно? Вижу, что интересно. Я готов пойти навстречу вашему любопытству и пояснить суть документа. Некий негациант, назовем его для краткости, а собрался заключить договор другим негациантам и уважаемым господином на некую сумму. Залогом долгих и плодотворных отношений должна была послужить девушка-танцовщица, великолепно исполняющая танец осы. Господин заверил господина, являющегося почитателем прекрасного и поклонником экзотических танцев в исполнении бесподобных дочерей Рилота, что он имеет возможность удовлетворить его несравненное чувство красоты. Получив сердечное заверение, господин, веря на слово господину А, подписывает предварительный контракт и вкладывает в общее дело 100 миллионов датариев. Господин А, со своей стороны, направляет личного представителя на Рилот за означенной танцовщицей, по счастливой случайности оказавшейся его сестрой. Конечно, мы понимаем, что представитель господина А устраивает родственницу на теплое место, но кто мы такие, чтобы его осуждать? Представитель господина А, назовем его В, прилетев на родину со всеми полагающимися документами, совершает официально оформленную сделку. Деньги переданы им в полном объеме, что подтверждается выпиской Relativist Bank, причем банк не видит препятствий в сделке или иных обременений. Но, подался вперед чиновник, которому не понравилась завязкой прозвучавшая сумма в 100 миллионов датариев. Но планетарная администрация Рилота начала чинить препятствия и пожелала аннулировать рядовую, в общем-то, сделку. Представитель В, полностью уверенный в своей правоте, воззвал к закону, и что он получил? Вижу, что вы в курсе, мистер Инкогнито, этой увлекательной истории. Но вы не в курсе, что усилиями администрации Рилота сорвалась сделка между негациантами АИП, так как танцовщица, служившая залогом скрепления намерений, не прибыла к оговоренному сроку. Господину А пришлось вернуть задаток в полном объеме и выплатить неустойку, к тому же он потерпел прямые убытки из-за срыва других контрактов, завязанных на сделку, разрушенную вашими усилиями, господин неизвестный, но, как я думаю, пока представляющий администрацию Рилота. Общий прямой убыток господина А составил 250 миллионов датариев, косвенный еще подсчитывается. Ситуация сложилась таким образом, что господина вынужден снимать суда с других, несущественных направлений, чтобы заткнуть образовавшуюся дыру. В том числе приостановлены транспортные операции на Рилоте. Если мы сумеем договориться с планетарной администрацией о компенсации, то барышники ТФ вернутся на маршрут. Если нет, то заявление о торговых спорах ложится на стол Сенатской комиссии, но учтите, что согласно закону, до окончания расследования спора, все мои суда в направлении Рилота будут сняты с маршрутов и направлены на другие участки. Да, торговые операции совершает ТФ, но они являются арендаторами и, соответственно, будут вынуждены либо отдать моей компании свои корабли, чтобы закрыть возникшую потребность, либо осуществить выгрузку в ближайшем логистическом центре и нанять других перевозчиков, ту же коммерческую гильдию, к примеру, но тогда товар, предназначенный Рилоту, подорожает на стоимость погрузо-разгрузочных операций и дополнительной аренды судов. Идем далее, тяжбы в Сенате тянутся месяцами, за это время сумма прямого убытка из-за простоев и нарушенных контрактов существенно возрастет, не удивлюсь, если она перевалит за несколько миллиардов, если не за десятки и сотни. Сенаторы, как вам и мне прекрасно известно, не отличаются торопливостью. Они, вы ведь понимаете процесс сделопроизводства и различных согласований куда лучше меня, будут тянуть до последнего, так сказать, учитывая обстоятельства до последней запятой и доучитывают так и до тех пор, пока 250 миллионов не превратятся в 100 миллиардов, иначе зачем им руки марать, вы улавливаете нить, господин из планетарной администрации, только после этого комиссия, под 70% отступных, предназначенных лично им, поставит точку и передаст дело в суд, который гарантированно завершится в пользу негацианта, и Релот вывернет последние карманы, дабы сполна заплатить за собственную жадность и недальновидность. Вы знаете, если вчера господина еще желал как-либо договориться с администрацией планеты и лелеял надежды пойти на мировую, то после этого, Гаран включил запись Неара с его фиаско в поисках правды во властных структурах. Глядя на демонстрируемые кадры, чиновник поменял цвет кожи с насыщенного зеленого на тускло-болотный, что приравнивалось к человеческой полотняной бледности, желание договариваться у прыща и засранца пропало, сдохло в корчах. После прозвучавших оскорблений в его адрес, господина с удовольствием утопит администрацию в дерьме и финансовой яме, и самое пикантное в том, что республика в лице Сенатского комитета с превеликим удовольствием поможет ему в осуществлении сего богоугодного действа. Вам ли не знать, что сенатские акулы чуют деньги за тысячи парсеков? Как вам перспектива? Нравится? Йорнически сверкнул я острозубой драконьей улыбкой, от которой по телу чинуши пошли темно-зеленые пятна страха. Вас разденут до последней нитки, выкинут голым в пустыню, и пойдете вы, гонимые ветром и прикрывая срам руками, сверкать на публику голыми ягодицами, пока вас живьем назабьют камнями благодарные соотечественники. У вас есть 3 часа, господин Недокол Варна, на обсуждение с руководством возникшего, все еще, недоразумения. Верю, что вы примите правильное решение. По прибытии в систему Релота я жду от вас реальных действий, в противном случае нашими разногласиями займется Сенат и юстициары. Будьте уверены, судебные инстанции рассмотрят дело об оскорблении чести и достоинства негацианта, а Сенатская комиссия ухватится за мое заявление всеми руками, ногами, щупальцами и псевдоподиями. Господин Слизерин, в круг связи вплыл представительный человек, затянутый в форму юстиции, полковник Риджи Ютерн. Прошу вас не вмешивать в коммерческий конфликт силы правопорядка в системе Релот. Мы действовали строго по закону, лорд Слизерин. Что ж, полковник Ютерн, я понимаю, честь мундира и все такое, но, я делал вид, что достаю из-за спины датапад. В номенклатуре грузов одного из барышников числится 40 внутрисистемных патрульных катеров, задекларированных как гражданские модели. Лорд, ни капли не изменился в лице полковник. Я повторюсь, юстиция действует строго по закону. Еще вчера, в свете открывшихся обстоятельств, расследование закрыто. У юстиции нет претензий к господину Нера. Согласно вынесенного постановления, госпожа Клия в самое ближайшее время будет передана брату. Замечательно, полковник, у меня вопросы также снимаются. Вы не представляете, как я рад, что силы правопорядка вновь оказались на высоте. Полковник Ютерн, я могу надеяться на встречу с вами по прилету? Полковник назвал время, когда сможет уделить мне время. Я желаю обсудить с вами, полковник, получение лицензии на осуществление охранных услуг в секторе отрядом, совладельцем которого являюсь. Рад буду помочь, козырнул Ютерн, делая шаг в сторону и исчезая из сектора голосвязи. Проекционный луч замерцал и погас, сеанс связи завершился. А полковник молодец, на ходу банту стрижет, рассмеялся Гаран. Ловко он просек ситуацию, не то, что этот жирный тюфяк. Все равно я не понял, танцовщицы, негацианты. Ересь сплошная, нахмурился Рек. Рек, вздохнул я. Как ты думаешь, планетарщики и юстициары пробили по своим каналам, кого им подсовывают неимодианцы в виде владельца судов? Если не дураки, согласился Забрак, я бы сразу засадил ледорубов копать на всех ресурсах, что за фраерка мне летит. Не дураки, поверь мне, особенно юстициары. Совсем не дураки, что полковник только что подтвердил. И, что и, каков вывод, Рек? Пошевели, наконец, рогами, раз мозги атрофировались, Гаран вовсю потешался за пилотским пультом над моими экзерсисами. Умному человеку все было понятно с самого начала. Ну, то, что ты с Татуина они наверняка откопали и компания твоя зарегистрирована, в том числе, в пространстве хаттов. Вот, можешь, когда захочешь. Тебе еще рогов побольше, гением бы стал. А вот рогов попрошу не касаться. Ладно, ладно, уговорил, плюхаясь в кресло второго пилота. Я рассмеялся пришедшей в голову забавной параллели. Естественно, законники быстро нарыли информацию, находящуюся в открытом доступе, а дальше, по ходу моего монолога, полковник быстро додумал недостающие и принял превентивные меры. А что он додумал? Любопытство так и перло из забрака. Ответь мне, кто у нас крепко окопался на Татуине? Ну, Рек потянул руку к рогам и радостно воскликнул. Хатты, Джабба у нас на Татуине. Гаран, ты гляди, какие догады у тебя в отряде водятся. Ладно, шутки по боку. Правильно, Хатты. И когда я говорил о негациантах, на ум сторонних слушателей сразу пришел Джабба Хатт. На всю галактику слывущий эстетом и любителем прекрасного. Ответь, мог Джабба вложить 100 миллионов под гарантию доставки новенькой танцовщицы? Запросто, подтвердил Рек. Вот и полковник подумал точно так же, эту же версию он доведет до планетарного правительства. Мог Слизняк потребовать деньги назад и накрутить неустойку за срыв сделки? Он в день по 10 раз так делает. Так что, ты, получается, прикрылся Слизняком и тебе поверили? А с чего им не поверить? Ты сам только что разложил все по полочкам, а прибытие на орбиту Татуина Таргашеской эскадры только подтверждает теорию и ярким пазлом ложится в общую картину. Некий лорд Слизерин с помощью гангстеров подминает под себя Таргашей, правда с соблюдением всех формальностей, законных и подзаконных актов, так что с этой стороны не подкопаться, и тут ему обламывают прибыльную сделку с большим боссом. Усилиями тупых релодцев лордик попадает на деньги и вынужден платить хаттам. Его действие – поставить на бабки виновников и вытрясти все до вупи-упи. А как он может это сделать, не вмешивая мафию? По закону, сожри меня, Ранкор, взревел Рек. Но ведь ты не составлял никаких бумаг в Сенат. А кто об этом знает? Ухмыльнулся я. Банта меня забодай. Ну ты и змей, шеф. Сила убереги меня садиться с тобой играть в собак. А что не так с катерами? Все с ними так. 40 патрульных машин по документам проходит гражданскими лайбами. Кто-то, скорее всего полковник или с его ведома, крутнул их доставку по скоростному тарифу, как особо ценный груз, а они занайтованы в грузовом трюме общего назначения. Разница в тарифах ложится в чей-то карман, а разница там приличная, к тому же при перегрузке на логистическом терминале всплывет, что патрульная машина ни с какого боку не гражданская, а значит груз контрабандный и юстициарам придется наложить на него арест. Представь, какой возникнет скандал в благородном семействе. Тут честью мундира не отделаться, тут и мундир улетит, и погоны помашут крыльями, поэтому лицензию на отряд я получу без проблем. А полковник, умница, мгновенно сообразил, что не стоит писать против ветра. Не его уровень играть против связки Таргаш-Хатты Торговая Федерация, поэтому склея пылинки будут сдувать. Надеюсь, он подскажет администрации правильный алгоритм действий и покажет размер блюд для голов некоторых проштрафившихся чинуш. А если они не заплатят? Заплатят, поверь мне. Это я с законниками бодаться не стану. Упаси сила идти против системы. Сядем с полковником в элитном ресторане редком. Поговорим лотком и разойдемся довольные друг другом. А чинушам проще заплатить, чем нарываться на сенатский комитет. Поверь, с тем уровнем коррупции, который существует на Релоте, у заинтересованных лиц на счетах скопились солидные суммы. Там на взятки сенаторам ежегодно сотни миллионов и миллиарды улетают, чтобы те не обратили ясный взор на родину твиликов, а тут какой-то торгаш предоставит карусанским крохоборам законный повод до донышка вытрясти релотскую кубышку. Нет, ребята из администрации заплатят. Понимаешь, здесь грызня грядет страшнее, чем бой двух краек драконов на арене Петранеки. Тут просматривается накат системы на систему, причем одна с болотоход, а другая с лягушку размером, раздавит и не заметит. Поэтому, друг мой, поторгуются чинуши и заплатят, процентик ведь растет с каждым часом, а против хаттов они не попрут. Побоятся больше потерять, чем найти, ведь слизняки могут взять головами, а Джабба не обидится, что ты его именем прикрылся, озвучил сомнение Рек. А я хоть раз в разговоре упоминал Джаббу или какого-нибудь хатта, не помнишь? Нет, Забрак несколько раз ошалело моргнул. Шеф, вот как у тебя это получается? Вот-вот, а 250 миллионов и голова засранца на подносе. Нет, это выше моего понимания. Всего лишь знание психологии и тонкий расчет, друг мой, про майнд-трик, внушение или гелименцию мы скромно умалчиваем. Кстати, Гаран, подумай на досуге об увеличении отряда и новых кораблях. Если афера выгорит, 50 миллионов дотариев на счет ранкоров я выделю и задач вам нарежу, что не унесете. Хотя рано праздновать победу, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Господин Слизерин, подобострастно проблеял секретарь, пропуская нас в приемную главы планетарной администрации. Прошу вас, проходите. Господин Фанепторон, первый заместитель главы, ожидает вас. Кто это мы, спросите вы? Мы, это Рек Забрак в полном бескаргам, снятом с убитого на Набу Мандаларца, Адара и, собственно, некий лорд Слизерин, которого уже заждались за широкой двустворчатой дверью. Мандаларские доспехи я почистил и с помощью магии с силовой ковки переделал Нарга, как на самого представительного и габаритного члена отряда. Костюм сменил цвет, получив окраску в родовых цветах слизеринов с гербом на груди. Все знаки принадлежности к мандаларцам и мандалору я с него убрал. Не хватало получить претензию еще и с этой стороны, а просто за костюм взятки гладки. Мало ли где его приобрели. Сегодня Забрак, состроив грозную рожу, отыгрывал моего персонального телохранителя. Получалось у него изумительно, тем более двигался рогатый с грацией профессионального танцора и зыркал по сторонам так, что окружающие и встречные в испуге шарахались от Т-образного визора шлема. «Сними, Забрак, каску, служащие административного комплекса падали бы замертво». А эта рогатая ехидна только наслаждалась представлением, весело скаля зубы и комментируя по внутренней связи реакцию непуганных идиотов. Адара, облаченная в строгий деловой костюм и вооруженная маленькими пулевиком и бластером в кобурах скрытного ношения, изображала секретаря-референта в обнимку с бизнес-датападами. Охрана на взлетно-посадочной площадке административного комплекса дольше осматривала красавицу Тагруту, чем грозного бодигарда. Профессиональное чутье служителей закона нисколько не обманывалось видом деловых шмоток. Их наметанный глаз интересовала выправка женщины и плавность ее движений. Когда мы, после предъявления документов и осмотра, покинули пост, заклинание следилка передало кусок переговоров охраны с руководством. Постовые сообщали коллегам в здании, чтобы те не обманывались внешностью раскрашенной бабы. Как бы стерва с мантралами и ликку оказалась не опаснее громилы в мандаларской броне, сучка зыркает так, будто берет на мушку, безошибочно наводя красную точку визора прицела точно между глаз. Когда рапорт охраны был мною доведен до нашего врача, та лишь загадочно улыбнулась, коснувшись рукой пиджака в районе подмышки, где крепилась кобура с пулевиком. Водить рукой по внутренней части бедра под юбкой женщина благоразумно не стала. Миг, четвертый член группы, остался в спидере, ожидая нашего возвращения. Переговоры с Фанепторном затянулись на долгие 5 часов, местные жуки тянули время, ужимались, давили на жалости, сетовали нищету и крайне скудные финансы, на что я, стоило прозвучать последней фразе, демонстративно обвел взглядом роскошный кабинет и потер лацкан своего пиджака, стоимость которого в десятки раз уступала стоимости одежд любого из присутствующих в кабинете твиликов. Поняв, что сморозили не то, чинуши картинно потупились, а я дал условную команду Адаре. Ничего не говоря, Тагрута выложила на стол один из датападов, включив на нем голопроектор. Пикнув, устройство начало проецировать ряд цифр, последние из которых постоянно менялись, накручивая показания будто счетчик. «Лорд Слизерин, первый мотмер Фанеп, указав на голопроекцию, не будете ли вы так добры пояснить нам, что это такое?» «Убытки, господин первый заместитель главы планетарной администрации. Мои убытки, возрастающие с каждой минутой. Как вы могли заметить, я к процессу переговоров подошел вполне лояльно, потребовав компенсировать озвученную ранее сумму в 250 миллионов дотариев, а не 339, ой, уже 340 миллионов, надеясь отбить затраты, по итогам встречи заключив договор о торговом партнерстве по ряду наименований, которые может предоставить релот, но, как вижу, добром решить конфликт вы не желаете. Что ж, я тоже не горю желанием биться головой о стену непонимания, тем более мое доброе отношение вы принимаете за слабость, что безмерно меня печалит. Раз урегулировать конфликт добром не получается, решим его в Сенатском комитете, я, господа, утомился переливать из пустого в порожнее. Всего доброго, господа. Лорд Слизерин, прошу вас не рубить с плеча, подскочил на месте Фанеп, останавливая мой порыв прервать переговор и покинуть кабинет. Предлагаю рассмотреть другие варианты. В итоге, по истечении еще 3 часов говорильни, мы остановились на сумме в 290 миллионов дотариев и подписали договор, что на счет перечисляется 250, а недостающие планетарные власти компенсируют поставками различных минералов и целебных трав с горных плантаций. Дожал я таки администрацию, выдав 40 миллионов сверху от первоначально озвученной суммы. Надо было видеть кислые рожи чинуш, которые, кривясь, подписывали протоколы заседания и ставили цифровые подписи в датападах под договором. На озвученную мимоходом просьбу организовать встречу с чиновником, виноватым в возникновении конфликта, первый заместитель рассыпался в притворных цветастых извинениях. Ах, какая трагедия, горе-то какое! При всем желании он не имеет возможности организовать свидание лорда Слизерина с господином Пако Рома по причине безвременной кончины последнего. Выше озвученный господин трагически погиб от рук неизвестных бандитов, которые до нитки обобрали несчастного и выбросили труп в пустыню, где обглоданное хищниками тело было обнаружено патрулем службы безопасности за час до прилета многоуважаемого лорда Слизерина на Релот. Вот и поднос с головой, оперативно здесь хвосты зачищают. Выслушав первого заместителя, я не стал приносить приличествующие случаю соболезнования, вслух отметив, что покойник легко отделался, так как некий негациант очень желал лично выразить господину Пако свое неудовольствие. Народ вздрогнул, отсутствием фантазии, стоит отметить, твилики не страдали, живо представив кары, придуманные негациантом. О ручном ранкоре в подземельях дворца Джаббы были наслышаны практически все присутствующие, как и о том, что покойный до отлета на небеса ходил под рукой криминального авторитета, так что формы выражения неудовольствия чудились им в проявлениях, отбивающих аппетит напрочь. Рассиживаться дальше смысла не было. Условия взаимоотношений определены, точки с запятыми расставлены и заверены подписями. Раскланившись с первым заместителем главы администрации, под всеобщий облегченный вздох, наша тройка вымилась наружу, где в спидере томился истрадавшийся от скуки миг. Наконец, молитвенно сложил руки стрелок, и года не прошло. Удачно прогулялся, шеф, удачно. Заводи пепелац, миг. Это мы быстро, это за нами не застоится. Миг рыбкой скользнул на место пилота. Фыркнув, включились репульсоры. Спидер на 30 сантиметров приподнял над раскаленным дюрабетоном взлетно-посадочной площадки. Пассажиров прошу на борт согласно купленных билетов. Рек, ты как? Садясь в спидер, спросил я снявшего шлем Забрака, на физиономии которого крупными буквами читалось «Всех убью, один останусь». «Поссать!» Под хохот присутствующих мученически просипел наемник, обреченно тыкаясь рогатой головой в переднее кресло. Вздрагивая плечами, Адара культурно отвернулась в сторону. Тагрута несколько лет служила судовым врачом на боевом корабле юстиции, и ее было не пронять мужским плоским юмором. «Терпи уж до корабля!» — стукнул я его по плечу. «Мученик, напрудишь в броню, заржавеет же, шеф», — простонал Забрак. «Миг, правь вон к тем скалам», — сжалился я, — «местная чахлая растительность срочно требует орошения. Скорее она загнется после такого полива», — ощерил зубы Миг, — «не при дамах будет сказано». Интерлюдия. Вскочив со стула, Нера, под тревожным взглядом сестры, принялся ногами мерить каюту. «Братик, успокойся», — на одном из бесконечных заходов перехватила его Клия, как в детстве погладив по руке. Кликку или Чунчин в успокаивающих или ободряющих жестах они перестали прикасаться где-то в 13 лет, так как начали входить в возраст, и простая детская обнимашка с ласковым поглаживанием Чунчин внезапно превратилась в смущающее и возбуждающее действо. Помимо того, что в ликку у твиликов располагается часть мозга, они являются довольно чувствительной эрогенной зоной, а также фаллическим символом у мужчин, размер мужественности которых, по древним поверьям, определялся по длине головных отростков, хотя ученые всем и каждому с пеной у рта доказывали, что это не так, но много ли соображают эти умники. Мужчина с коротким ликку и в жизни такой же никчемный. Нравы у коренных уроженцев Релота довольно свободные, но касание ликку ближайшего родственника считается неприличным и возводится едва ли не в ранг извращения или инцеста. Что-то они долго, я волнуюсь. Приобняв сестренку в ответ, Ниара плюхнулся на откидную койку. «Братик», Клия буквально протанцевала к оставленному ранее стульчику, «ты забыл, что тебе сказал полковник. Не знаю, как ты, а я сразу поверила юстициару. Он сказал тебе держаться за господина руками и ногами. Не забыл, тростинка», вновь вскочил с места твилик, постоял и лег обратно. «Я понимаю, что господин Гарольд не нуждается в моих советах и помощи на переговорах. Ты волнуешься, что именно из-за меня и тебя он вынужден прилететь на релот. Нет, да, признав очевидное, принялся разглядывать потолок Нера. Я боюсь, что сломал какие-то его планы. Это было бы печально, но разве своим прилетом он не показал, что ты ценен для него? Много ли господ настолько ценит своих подчиненных, как твой господин? Тебе, братик, следует гордиться, что на тебя обратил внимание такой человек. Ты еще добавь, что служить ему надо преданно и верно, улыбнулся Нера. И добавлю, все так, Тростинка, все так, нам несказанно повезло, что я встретил господина Гарольда и набрался смелости предложить ему верность и службу. Иначе боюсь представить, что бы с нами стало. Я не успевал накопить денег, сестренка, никак не успевал и, если бы не Гарольд, тебя бы продали этой сальной похотливой твари. Я собрал на этого ублюдка кое-какую информацию. Через него прошел не один десяток девушек. Наигравшись и натешившись, он продавал их в публичные дома или сплавлял на зайгерианский рынок рабов. Какой он, братик? Кто? Гарольд. Какой? Ненадолго задумался Твилик. Неоднозначный, пожалуй, самое правильное определение. Тебе, сестренка, стоит знать, после того, что он сделал для нас, я порву за него любого. По первому впечатлению Гарольд выглядит обычным человеком. Выглядит, мгновенно выделила главная Клия. Именно, выглядит, подтвердил брат. Нет-нет, он, несомненно, хуман, но в то же время кто-то другой или нечто другое внутри человеческой оболочки, древнее нечеловеческое существо, я так думаю, сильное и смертельно опасное. Мне кажется, крови на Гарольде больше, чем мы видели по головизору. Как я сказал, он не совсем человек и подходить к нему с обычными нормами морали в корне неверно. Ни в коем случае не обманывайся внешней молодостью господина. Увидишь его глаза, поймешь, о чем я. Он умный, властный, харизматичный, сильный и уверенный в себе разумный, не оставляющий врагов за спиной и не дающий спуску подчиненным. Да, он бывает жестоким, но между тем это не мешает ему быть справедливым, великодушным и честным с теми, кто доверился ему. Гарольд старается не давать никаких клятв, но, если он что-то обещает, будь уверена, он это выполнит или приложит все силы к выполнению, чего бы это ему ни стоило. И еще, он никогда не обманывает, но может не сказать правды или замолчать часть, облачив ее в толстый слой словесной шелухи, за которой сам начинаешь теряться в поисках истины, где правда, а где ложь. Между тем, лжи нет и в помине, я говорил, что господин не врет, а что из сказанного является правдой уже давно потерялось. Знаешь, Тростинка, я подметил еще одну особенность, Гарольд всегда защищает то, что считает своим. Случись по моей вине какая-нибудь серьезная заварушка, он придет на помощь и защитит только за то, что я свой, а после лично разберется в произошедшем и открутит голову виновнику, которого до этого неистово защищал. Он просто другой, Клия. Так ты не подводи его и не давай поводов оторвать Ликку и голову, всего то делов. Тут дверь в каюту отъехала в сторону и в помещение осторожно заглянула большеглазая малявка с мантралами. У-у-у, восхищенно протянула мелкая Тагрута, обежав Клия по кругу. А я видела, видела, слюнку видела. Замахав руками, мелочь рванула на выход, угодив в объятия Клия, первой среагировавшей на вторженку и принявшей превентивные меры к перехвату реактивной стрекозы. «Какая маленькая красавица пришла к нам в гости», — лучезарно улыбнулась девушка маленькой Тагруте. «И как же зовут это чудо?» «Я не чудо», — надула губки девочка. «Я — Сока». «Привет, Сока. Про какую слюнку ты говоришь, малышка?» Дедушка Зак сказал, «Стоголан пускает слюнку», приглушенно захрюков, Нер отвернулся к стене, а мы с Салазим Спласт спросили, а он такой говорит, что Голан пускает слюнку и что Голану селюсть надо подоблать с пола, а он не лонял никакую селюсть на пол и отсек не слюнявил, а деда смеется и говорит, что это нормально, а Голан никого не пускал, только дедушку Зака с этим задавака и вас, а мальсиков слюнками не зовут, значит ты слюнка, и Голан селюсть за тобой улонил, а я тебя первая видела, с пулеметной скоростью тараторила Тагрута, молодец, Сока, ты все правильно поняла и рассказала. Добрая сердечная улыбка не сходила с уст девушки. «А кто такой Голан?» «Не Голан, а Голан», — притопнула девочка. «Гаран», — перестал трястись и хрюкать Нера. «Голан, пилот. Я когда вылосту, тази буду пилотом и фолс-фоззидаем. Держи, Сока», — Нера протянул девочке шоколадку. «Спасибо». Схватив лакомство, реактивное чудо врубило гиперскорость и скрылось в коридоре. Тихо пшикнув гидроприводом, дверь каюты встала на место. А профессор Айрон большой оригинал, ухмыльнулся Твилик, продолжая пялиться в белое полотно двери, поздравляю с очередным поклонником и новым прозвищем, сестренка. По-видимому, ты произвела неизгладимое впечатление на командира отряда. Дедушка Зак, Жак, профессор Айрон Жак, биолог, нейрофизик. Лорд Слизерин просил подыскать несколько специалистов данного профиля. Как мне кажется, дедушка Жак, ХМ, мелкая успела и ему приклеить прозвище, в точности подойдет под запрос господина. На Релоте профессора ничто не держит, а Гарольд имеет возможность предложить ученому интересную работу. Профессор не усидел на месте, услыхав о возможности получить собственную исследовательскую лабораторию. Он уговорил меня как можно скорее представить его будущему нанимателю и меценату, мол он по горло сыт заплесневелыми ретроградами и замшелыми пнями, ничего не смыслящими в нейросетях, биофизике и биоэнергетике. Заводной старик, лорду он понравится. С профессором разобрались, а что за задавака? Любопытство продолжало грызть девушку. Мальчик Хуман, Мэтт Дарн, 7 лет. Словно на докладе, отвечал Нера, я их с профессором до тебя и до визита к юстициарам привез на корабль. Думаю, он также будет интересен господину. Когда охранники администрации разбили мне нос и повредили губу, я обратился в госпиталь для снятия побоев, там и встретил данного молодого человека. Родители привели его к детскому врачу. Анализ крови мальчика показал 8000 мидихлориан на единицу объема. Я взял на себя смелость выкупить Мэтта у семьи и оформить над ним опеку. Выходит, мальчик одаренный, да, а лорд Слизерин, и лорд Слизерин, ты не говорил об этом. Теперь говорю, команда и отряд знают, теперь знаешь ты, на сторону распространяться не стоит. Не то, чтобы это была очень большая тайна, но господин не желает огласки. Я правильно поняла, что он не джедай. Тут запертая дверь, вновь наплевав электромагнитный замок, поехала в сторону. На пороге показалась давешняя вторженка. Пыхтя, девочка тянула за собой высокого беловолосого хумана. Во, дядя Лекс, смотри. Плавда она красивая. Господин, вскочив на ноги, обозначил полупоклон Нера. Вслед за братом, опоздав всего на секунду, изящно поклонилась Клия. Здравствуй, Нера. Здравствуйте, Клия, рад знакомству с вами. Как я только что имел честь удостовериться, Асака нисколько не преуменьшила вашу красоту. Тот Агаран имеет такой пришибленный вид. Клия, не слюнка. Подпрыгнула на месте девочка. Ну, дедушка Зак, горя праведным гневом, двуногое торнадо сорвалось с места. Спасать профессора или сам виноват? Проводив веселым взглядом мелкий вихрь, молодой человек с глазами повидавшего мир старца обернулся к твиликам. Виноват? Тогда мир праху его. Милорд, начал Нера, но был остановлен коротким жестом в виде открытой ладони. Так, молодые, красивые, ты, Нера, рассказал сестре, куда ее забираешь. Да, милорд, Твилик попытался изобразить поклон, но был вновь остановлен властным жестом. Нера, не разочаровывай меня, что я говорил о раболепии. Я помню, милорд, и не путаю раболепие, низкопоклонство и пресмыкательство с уважением. Это искреннее уважение, милорд, вы не представляете, что для нее сделали. Почему же, хищно усмехнулся человек, очень даже представляю и возьму за это все до последней капли вашей преданности. Для Клия у меня припасена одна из самых сложных и опасных работ. Брат и сестра испуганно переглянулись, чудо с мантралами видели, а оно не одно, и я вас уверяю, еще таких не один десяток в будущем прибавится. Дети порой бывают страшнее ранкоров, по себе знаю, Клия, ты как, не побоишься взять на воспитание стаю мелких хищников? Танцы, рисование, гимнастика, игры, тебя ждут обязанности главной и любимой няни, и строгой, что немаловажно. Не побоюсь, улыбнулась девушка, на мне все мелкие в доме были, как-нибудь справлюсь. Замечательно, а брат тебе поможет, тоже нянчится. В страхе округлил глаза Твилик. Слизерин заливисто рассмеялся. А что тебя смущает? Веселился человек. Ладно, ладно, вижу, что из вас двоих стальное дополнение к организму принадлежит сестре, а ты готов бежать от столь почетной обязанности, поэтому подыщешь в помощь Клия детских тренеров, инструкторов по спортивной и боевой подготовке, воспитателей и преподавателей для организуемого, скажем так, интерната. Надеюсь, с этой задачей у тебя не возникнет проблем. Фу, под общий смех выдохнул Нера, предполагая подобное, я составил предварительный список кандидатов с подробными характеристиками, милорд, и скинул на ваш датапад. Очень хорошо, лорд Слизерин стер улыбку с лица, нажав пару кнопок на наручном коммуникаторе, вижу, что ты на своем месте. Знаете, ребятки, я радуюсь правильному выбору и рассчитываю, что мы никогда не разочаруемся друг в друге. Проверь счет, Нера. Конец интерлюдии. Парень поднес к лицу коммуникатор, будто ожидая подвоха, впрочем, справедливо ожидая, вызвал меню входящих сообщений, открыл файл, следом открыл рот, закрыл, открыл пошире, чтобы набрать воздуха в легкие, так как нос с этой задачей не справился, и застыл соляной статуей, округлив глаза. «Что там, братик?» Клия острым локотком пихнула замершего в ступоре брата, не дождавшись никакой реакции, подтянула к себе его запястье. Через секунду в каюте прибавилось соляных статуй. «Лорд», — проблеял Нера, продолжая соревноваться размером глаз с металлической наличностью крупных номиналов. «А вы, очень информативно, очень, но я тебя понял. Это ваши, молодые люди, ХМ, твилики. 25 миллионов дотариев, вознаграждение за великолепный повод наработать связи с планетарной администрацией и командованием системного управления юстицией. Вам остается решить, как распорядиться деньгами. Хотите, разделите пополам, хотите, вложите в дело. Квалификации и ума у тебя более, чем достаточно, чтобы не прогореть и не остаться без штанов. Не стану объяснять, где и в чем ты допустил ляпы, благо хватило ума вовремя обратиться за помощью и не совершить других необдуманных поступков. Последствия от самодеятельности могли быть очень печальные, о них сам додумаешь или пояснить. Додумаю, проглотил тугой комок Нера. Клия все еще пребывала в шоке. Воздайте хвалу силе или тому, кого возвеличивают твилики при удачном исходе дела, и, Нера, еще раз акцентирую внимание, что ты, как никто другой, должен понимать, что финал имел все шансы завершиться иначе. Будущему руководителю сектора безопасности и информационной разведки подобные промахи непростительны. Заруби себе на носу и накрути на лепку, как нельзя поступать в будущем. Мы поняли друг друга. Парень неистово закивал. Вот и договорились. На десерт у нас, ребятки, последний вопрос. Друзья мои любезные, как вы относитесь к отцу? Брат и сестра синхронно сморщились, в ментале полыхнуло густой неприязнью, граничащей с ненавистью. Лютой злобой преимущественно фонтанировала Клия, чему особо не стоило удивляться, если вспомнить заготовленную родителям участь для любимой дочери, которая от девушки совершенно не скрывалась. Можете не отвечать, на ваших лицах все написано без слов. Желаете навестить его? Скажем так, фатально, очень, плеская хиной, разъедающий язык, прошипел Нера. Вы подготовили иск, милорд? Да, полковник Ютеран был настолько любезен, что согласился взять устное заявление под протокол. Сторонам даются сутки на примирение и решение взаимных разногласий. Возьми своих бойцов, Ирга, можешь стрясти с папочки накопившиеся долги. От юстиции с вами полетит капитан Арнольд Гарус. Нравится задание, милорд? В порыве неистового преклонения твилик кинулся в ноги, Клия прижала маленькие кулачки к груди. Да, не ожидал я, что папаша настолько достал сына. Это что же он сделал родимому отпрыску, чтобы заслужить подобную ненависть? Не знаю и знать не хочу. Мне мой биологический родитель тоже был не по душе, за сим осуждать кого-то легкастого не имею морального права. Не благодари, вздернул я парня вверх, пока тот плашмя не распластался на полу. Я не прощаю врагов, а ваш родитель поспешил записать себя именно в их число. Это он зря. Мелкий, зудящий комар, но в отличие от меня, действующего по обстоятельствам непреодолимой силы, ха, или преодолимой тебе сатисфакция доставит настоящее непередаваемое удовольствие помимо морального удовлетворения от собственноручного воздаяния за все хорошее. Заортачиться, вчини ему иск от моего имени на сотню миллионов. Что-то подсказывает мне, в нашем случае самый справедливый релотский суд пойдет навстречу истцу. Сколько ты ему заплатил? Прибавь к этой сумме все понесенные представительские затраты и медицинские расходы, которые можешь смело умножить на 5. Дополнительное приданное Клия совершенно не помешает, не находишь? Получив подробный инструктаж, парень схватил за руку сестру и чуть ли не бегом выскочил из каюты, настолько ему не терпелось нести возмездие во имя Луны. Нет, это из другой оперы. Хотя я не сильно ошибся, папашке не позавидуешь. В каюте остался витать, дразня нос, тонкий аромат женских духов, напоминающих бессмертный шедевр мадам Шанель и манящий запах Габриэль. Пластикой движения и походкой Клия вылитая огненная птичка вейловского разлива, от нагрянувшей тоски защемила в груди. А девчонка хороша, сходу поразила Гарана женскими чарами, не прилагая к штурму крепости никаких усилий. Впрочем, командир тертый калач, сам разберется в своих чувствах и намерениях, которые у него оказались самые серьезные, о чем он поставил в известность весь отряд. Пусть дерзает, я ему мешать не собираюсь, о чем и сказал прилюдно. Переняв мой жест, Гаран приподнял вверх правую бровь, получив искреннее заверение о невмешательстве с подтверждением слов в виде тайного кусочка личной жизни с двумя женами, изменять которым я сам себе не позволю, да и брачная клятва не даст. Разве можно изменять таким красавицам? Иллюзии Гермиона и Габриэль в полный рост в центре кают-компании у всех присутствующих маскулинных особей вызвали повышенное слюноотделение и здоровую зависть к удачливому сукиному сыну, сумевшему захомутать таких красоток. Ха, это они еще моих девчонок во вторых ипостасях не видели, что бы они тогда сказали? Касаемо твиликов. Парень – настоящий гений в математике, в сборе и системном анализе информации. Отдать его на сторону – ищите дурака. Он и так был моим, причем добровольно, но сейчас он мой от пальцев ног до кончиков липку. Полностью и бесповоротно. Разнос, устроенный в каюте, имел своей целью воспитательный эффект, чтобы некий молодой разумный не сильно задирал нос. По себе знаю, что иногда полезно, чтобы тебе помогли спуститься с небес на землю, пока ты оттуда со свистом не навернулся. Я дал ему и сестре будущее, залив уши не только сладкими речами, но и обеспечив материально, вдобавок протянув руку помощи в воплощении мечты и мести. Да, не просто так и не от доброты душевной, я не добрый самаритянин, скорее злой египтянин, просто мне до зарезу нужен такой помощник, как Нера, поэтому привязываем парня деньгами, легилименцией, внушением, сестрой и прочими неразрывными нитями. Можете плеваться и возмущаться на померкший светлый рыцарский образ, оказавшийся маской меркантильного засранца, я не обижусь. На правду не обижаются. Я подлый дракон, готовый положить на алтарь личных стремлений и амбиций не одну жизнь и судьбу, а если не положить, то подчинить и поставить себе на службу. Не Арасклия, к примеру, теперь он никуда не денется, сам не захочет, и сестра не даст. Впрочем, его и здесь неплохо кормит. Постояв немного в опустевшем помещении, я направил стопы к себе, следовало переодеться к ужину в ресторане, на котором согласились присутствовать полковник Ютерн и прилетевший на релот наместник ТФ. Счет неймадианца сегодня пополнился на те же 25 миллионов, что и личная кубышка моего подручного. Скажете, сырю деньгами? Ничуть, хотя торгашу за глаза хватило бы цифры 10 с 6 нулями. Но и он, и я прекрасно понимаем перспективу вкладов в будущее. 2 или 3 миллиона наместник переведет на счета Федерации, остальное останется в его кармане, а я получу очень перспективные связи и знакомства в секторе, как и выход через наместника на нужных разумных во многих других мирах. Гораздо легче добиться нужного результата, когда за тебя замолвили словечко, чем браться за дело на голом энтузиазме и неприкрытой задницей. Полковник Ютеран тоже оказывается в выигрыше, как и неймадианец. Вдвоем они имеют реальную перспективу создать отличный тандем. Ворон ворону глаз не выклюет. А что вы удивляетесь? Коррупция рулит, а в галактическом государстве она просто космических масштабов, и самое главное, выгоду поймают все стороны, которые соберутся за одним столом в фешенебельном ресторане «Звезда Релота». Связи, вот он мой главный магарыч сегодняшнего вечера. Полковник не всегда будет просиживать штаны на релоте, с таким пробивным характером и служебным рвением по нему генеральский мундир давно плачет. Получив поддержку от торговцев и косвенный, через меня, не порочащий его, выход на гангстерского босса, он обретет желаемое куда быстрее, чем просто гоняя контрабандистов в системе. Другой мир и вселенная, а законы отношений между разумными остаются неизменными. Связи решают, если не все, то очень многое. Я же, совершенно не напрягаясь, становлюсь тем, кто подарит юстициару трамплин для карьерного прыжка, а он становится мне обязанным. Главное не злоупотреблять возникшими обязательствами, чтобы они не превратились в обузу, чего я делать совершенно не собираюсь. Для всех сторонних глаз дружба и взаимное уважение встанут на первый план. Ни я, ни полковник, ни враги себе. Так что ужин-ужину рознь. Просто поужинать я и на корабле могу, а большую пользу он принесет в VIP-кабинете ресторана. Как и предполагалось, разумные, занявшие уютный кабинет ресторана, отдали дань искусству поваров, попутно найдя общие точки соприкосновения. Полковник и торгаш спелись почти мгновенно, быстро исключив третье лицо из обсуждения, на что оно совсем не обиделось, а продолжало подливать напитки в соответствующие емкости. До состояния рис полковник и наместник не накушались, благо имели достойный уважения опыт потребления горячительного, но на посмотреть выступление танцовщицы и выбрать девочку на ночь они отправились вместе, такие тормоза у них существенно ослабли. Зафиксировав уход высоких гостей и расплатившись по счету, я вернулся на корабль, где меня давно терпеливо дожидался один старый профессор. Эх, когда же я спать лягу? Хоть маховик времени срочно доставай, да где ж его взять? Профессор Айрон Жак не отличался богатырскими статями. Невысокий, худощавый, немного сгорбленный старичок с морщинистым лицом и белым, воздушным одуванчиком седых волос, которые воспаряли от любого движения или порыва воздуха. У профессора был широкий рот с узкими губами под острым аккуратным носиком и живые глаза, насыщенного синего цвета, обрамленные седыми ресницами. Вся фигура шебутного старика отличалась живостью, решимостью и проворством. Внешним видом дедушка Жак больше всего напоминал великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Не брат-близнец, но портретное сходство, несомненно, присутствовало. И если один всю жизнь положил на алтарь служения Отечеству на военной стезе, то второй отдал свою жизнь науке. Встретившись взглядом с Жаком, я невольно задумался о незаурядном уме, прячущемся за морщинами и невесомой сединой. Напротив меня сидел, то и дело нетерпеливо подпрыгивая на месте, ученый муж, закончивший 3 университета с высшими баллами и похвальными листами, и мне невольно становилось стыдно за свои 3 класса церковно-приходской школы. Невероятно, не выдержал профессор, сорвавшись с места. Я сейчас, никуда не уходите. Я бы при желании не успел никуда уйти, если только парировать подальше, да и то не факт, что подвижный словно ртуть старик не догнал бы меня на половине дороги. С древнего сморчка останется без магии освоить аппарацию. Профессору я рассказал все, и про Килчева и родной мир, и про вторую вселенную, ставшую мне домом, и про перемещение во плоти прямиком на Татуин. Не имело смысла скрывать правду от того, кто возглавит научный авангард, направленный на поиск пути в иную реальность, из которой я угодил во вселенную ДДГ. Старому сморщенному одуванчику по мере повествования будто пружину в попе заводили. Не успел я закончить рассказ, он сорвался с места, принявшись реактивным волчком нарезать круги вокруг меня. Выжешил, честное слово, он чуть на потолок не забежал. Пожирая будущие объекты исследований плотоядным взглядом и облизываясь будто ранкор на парную бонтятину, профессор потребовал доказательств. Для убеждения Фомы неверующего лучше всего подходила трансфигурация, испытанное веками средство. Кто ж знал, что старичок от простейшей демонстрации магии в край перевозбудится, хотя он и так был заведен дальше некуда.